Глава 49. 7 лет назад. Зима 1943 года. Снег валил густой пеленой, засыпая окопы и трупы. Рядом рвались немецкие снаряды, земля содрогалась от разрывов, ветер выл, пронизывая до костей. В узком окопе, заваленном телами штрафников, сидели двое, не похожие на людей, худые, почерневшие от копоти и крови, оба раненые, оба на грани смерти. Андрей Деркач держал на ремне посеченную осколками руку, из-под грязной повязки сочилась кровь. Рядом с ним Сёма Левин, еврейский дядька с печальными глазами, с набухшей от крови тряпкой, которую он прижимал к груди, где застряла немецкая пуля. «От роты никого не осталось», — хрипло сказал Сёма, с трудом переползая ближе к Андрею. «Только мы двое, я все проверил». Деркач кивнул, он это знал. Всю позицию проползли одни трупы, 120 человек легли здесь за 3 дня. Но немцы так и не прошли. Они прижались друг к другу, пытаясь согреться. В воздухе пахло порохом, кровью и смертью. Темнело быстро, зимний день короток. Деркач достал из нагрудного кармана шинели рваный замусоленный клочок бумаги, развернул аккуратно, как бесценную реликвию. «Опять свое письмо читаешь?» — спросил Сёма. «В сотый раз уже». «В сотый». Согласился Андрей и подышал на окоченевшие пальцы, чтобы хотя бы чуток согреть. «Что там хочешь вычитать еще?» «Злости набраться перед новой атакой». «Какой атакой?» Сёма усмехнулся горько. «Нас только двое осталось». «Значит, двое пойдем». «Ты лучше отдай мне свое злое письмо. Я из него самокрутку напоследок сделаю». «Я сейчас из тебя самого самокрутку сделаю». Левин посмотрел на товарища, знал, не шутит. Пойдет в последнюю атаку, даже если останется один. Такой уж характер у Деркача. «Что там злого в твоем письме?» — спросил Сёма. «Почитай мне перед смертью. Хочется человеческих слов услышать». Деркач помолчал, потом начал читать тихо, едва слышно. «Дорогой папа, не знаю, дойдет ли до тебя это письмо. Это уже 16-е, которое пишу». 16-е? Удивился Сёма. «Ну да. Странно, что вообще дошло». Андрей откашлялся и продолжил. «Мама умерла в январе. Совсем истощала. А я думала, что она ест нормально, как говорила. Оказалось, все мне отдавала. Все пайки, которые покупала». Голос Деркача дрожал. «Приходили к нам всякие сытые морды. Гады такие, с золотыми зубами. Приносили армейские пайки, консервы, хлеб в обмен на наши семейные украшения. Колечки, сережки, брошки. Помнишь, как я на Новый год все это на себя нацепила и как мы хохотали?» Сёма слушал молча. Он сам был из Одессы, знал, что такое голод. «После того, как тебя арестовали и судили, я до зимы носила еду в тюрьму. Отдавала надзирателям, они брали, обещали передать. А потом узнала, что тебя там давно нет, что ты уже 3 месяца воюешь в штрафной роте где-то под Харьковом». «Как она узнала адрес полевой почты?» — спросил Левин. «Подкупила кого-то. Последним маминым колечком. Деркач сложил письмо. Теперь понимаешь, откуда злость?» «Понимаю. Тошно мне, Андрюха. И зачем я просил тебя это читать?» Он расстегнул верхние пуговицы шинели и стал чесать грудь. «Знал бы ты, как мне гадко на душе». «Что, вспомнил, как обмундирование налево сбывал?» «Не сыпь соль на раны. Ты тоже не за добрые дела сюда попал». Он прервался, так как в этот момент со свистом прилетел снаряд и рванул где-то рядом. Стряхивая себя комья сырой земли, Левин произнес: «Знаю я, о ком твоя дочь пишет. Правильно говорит. Гады с золотыми зубами». «И откуда ты их знаешь?» Левин вздохнул. «Работал я на них. Они меня заставляли вещи со склада тырить. Они же потом и слили меня, чтобы я сгинул здесь, в штрафной, как свидетель». «Что ты здесь таинственного дыма напускаешь, Сёмочка? Давай колись. Что за гады?» «Тыловики. Начальник снабжения, заведующий складами. Они целую систему придумали. Нач проды получали на роту пайки и обмундирование. Но пока до передовой добирались, там живых из бойцов половина оставалась. В таком случае оставшиеся продукты надо было возвращать на склад под опись. Ну, эти гады оформляли документацию задним числом, с печатями, все как положено. Как если бы бойцы до гибели все причитающееся получили. На самом деле невостребованные пайки эти гады сгружали себе. Потом своими нелегальными обозами переправляли в Ленинград, а там продавали гражданам за золото. Врали людям, что на драгоценности правительство закупает в Америке снаряды. «Гнида ты, если работал на них!» — жестко ответил Деркач и сплюнул. «Пшел с глаз моих долой». «Да, гнида», — согласился Сёма. «И нет мне прощения. Потому я сейчас здесь с тобой. И как-то легко мне тут дышится, и страху нет». «Ты вот что, Андрюх, ты как мне про жену свою прочитал, так я понял, что нельзя нам с тобой вот так на небеса отправляться. Надо всех гадов этих найти и пристрелить, как собак». «Ага», — кивнул Деркач. «Пошли искать. Вставай, разлегся, как свинья». Он смахнул рукой налипшую к прикладу глину и стал медленно выпрямляться. «Андрей», — сказал Сёма, — «погодь, еще пару слов. Если вдруг ты отсюда выберешься, я знаю все их фамилии и должности». «Как это важно сейчас!» — криво усмехнулся Деркач. «Напиши на дне окопа. Ты запомнишь», — твердо ответил Сёма. «Эти имена нельзя забыть. Геннадий Стернин, контролер карточного бюро. Марат Тахиров, заведующий районным отделом торговли». «Да заткнись ты уже, звездочет! Сколько патронов осталось?» «Слушай внимательно», — перебил Сёма. «Валерий Краснов, заведующий базой снабжения». Голос Левина становился сильнее, громче. Он словно хотел вбить гвозди в память Деркача. И ни разу не запнулся, не задумался, перечисляя фамилии. «Прошу, найди этих сытых гадов и отомсти за жену свою, за остальных несчастных мучеников». «Но все, хватит тут картавить, царь Соломон!» — с раздражением крикнул Андрей. «Вставай, пошли!» «Дай еще сказать, Андрюха!» — покрутил головой Сёма и медленно просунул руку в нагрудный карман. «Я знаю, что жизнь не заслужил, и прощения мне нет. Но так важно сказать нужные слова тому, кого любишь. Ну, постой же! Вот, фото возьми!» И он протянул Деркачу фотографию, уголок который уже успел пропитаться кровью. «Это Сонечка!» — тяжело прошептал Левин. «Моя лапушка, моя самая любимая. Мы познакомились в Минске, я был в командировке. Найди ее, пожалуйста. Соня Альтерман. Скажи ей, что я очень ее любил». Снег валил все гуще. Скоро совсем стемнеет, уже ничего нельзя будет увидеть. Ни рвов, ни воронок, ни столбов с колючей проволокой, ни скрытых немецких дзотов. «Идем», — скомандовал Деркач, пряча фото девушки в карман гимнастерки. «Будем драться, пока живы. А если ты уцелеешь, найди мою Варьку и расскажи, как ее батя геройски погиб, чтоб не презирала и не стыдилась меня». «Найду!» — пообещал Левин, неожиданно резко выбрался из окопа и, крича каким-то ужасным, немужским, тонким голосом, кинулся вперед, беспорядочно стреляя впереди себя. Где-то впереди засветились немецкие сигнальные огни, и тотчас началась вторая серия артподготовки. С жутким свистом из черных небес посыпались снаряды, и Деркач даже не успел ничего крикнуть, упал в грязь, как мертвый, и содрогнулся вместе с землей от чудовищного взрыва. И последнее, что он увидел и запомнил, был огромный черный столб огня, земли и дыма, поднимающийся как раз из того места, где только что стоял Сёма.